Глава первая. Он открыл глаза и увидел себя лежащим в чистой постели. От белья исходил еле уловимый цветочный аромат. Он находился в палате. Мужчина сразу понял, что это больничная палата. Посмотрел на потолок, тоже белоснежный, без единого пятнышка, без трещинки, и перевел взгляд на зашторенное окно. На тумбочке возле него стоял стакан с водой. Больше никакой мебели в этой комнате не было. Он подумал: хорошо бы сейчас взять в руки зеркало и попытаться привести себя в порядок. Однако никакого зеркала поблизости не наблюдалось. Потом он подумал еще об одном, и это его испугало. Мужчина приподнялся на постели, и дверь открылась, словно по мановению волшебной палочки. Вошла медсестра в сверкающем белизной халате. «Как вы себя чувствуете?» — приветливо спросила она. Мужчина развел руками. «Во всяком случае, у меня ничего не болит. Как я здесь оказался?» Женщина улыбнулась. «Это расскажет вам врач, если сочтет нужным. Так позовите его скорее». «Да, конечно». Она вышла походкой фотомодели, и мужчина запустил пятерню в жирные волосы. Скорее бы пришел этот доктор и ответил на его вопросы. Врач в выутюженном халате, мужчина средних лет с глубокой морщиной на лбу и с лисьей улыбкой, не понравившейся больному, не замедлил явиться. «Здравствуйте», — промурлыкал он. «Мне сказали, вы хотели меня видеть». Этот тон вызвал у пациента отвращение. «Доктор», — через силу проговорил больной, — «скажите, кто я и что здесь делаю? Впрочем, сразу ответьте и на третий вопрос. Что это за заведение?» «Меня зовут Леонид Александрович», — мягко сказал врач. «А вы, дорогой мой, сейчас в частной клинике. К сожалению, это все вопросы, на которые я могу дать ответ. Кто вы, мы не знаем. Вас нашли недалеко от нашего заведения и привезли сюда. Вы были без сознания. При вас мы не обнаружили ни документов, ни каких-либо записок. Я понятия не имею, как вы оказались у стен моего заведения. Я сам надеялся, что вы придете в себя и все мне расскажете». А в глазах пациента мелькнуло что-то похожее на любопытство. «У вас, наверное, дорогое лечение. Если вы нашли меня, то зачем взяли к себе? Вдруг я бездомный бродяга, который никогда не заплатит вам даже копейки?» «На вас был дорогой костюм известной фирмы», – парировал Леонид Александрович. «Я уверен, вы принадлежите к элите нашего города». Больной почесал затылок. «Это ничего не значит. Хотя, возможно, вы правы. Только тогда меня должны искать с удвоенной силой». «Вероятно, вы каким-то образом попали сюда из другого города», – предположил врач. Пациент пожал плечами. «Понятия не имею. А какой это город?» «Приморск». Он задумался. «Мне ни о чем не говорит это название. Что со мной, доктор?» Леонид Александрович снова продемонстрировал лисью улыбку. «Это амнезия, то есть потеря памяти. А полная она или частичная, я еще не знаю. Мы проведем обследование и подумаем, как заставить работать вашу память. Я почему-то уверен, вы должны все вспомнить». Мужчина скривился. «Это будет лучше для всех, правда?» «Конечно», – заверил его врач. «А теперь отдыхайте. Кстати, если вы себя неплохо чувствуете, то примите ванну, если желаете, и погуляйте по нашему парку. Однако вынужден взять с вас обещание никуда из больницы не отлучаться». Больной сморщился. «А зачем мне это нужно, если я понятия не имею, кто я и откуда? И потом, с моей памятью покидать вас просто нежелательно. Я ведь могу не найти дорогу обратно. И куда я подамся?» Леонид Александрович кивнул. «Ваши рассуждения не лишены логики. Вот поэтому примите душ и прогуляйтесь по парку. У нас там очень красивые цветы и пруды с золотыми рыбками. Больные отдыхают душой, когда дышат свежим воздухом этого чудесного места». Больной усмехнулся про себя. «Ты еще скажи, что все желают сюда попасть». Доктор сделал вид, что не заметил ехидного выражения его лица. «Так вы последуете моему совету?» «Разумеется». «Тогда я попрошу медсестру Галочку принести вам поесть. А еще мы дадим вам больничную одежду. Она не брендовая, как ваша, но сами понимаете». Мужчина замотал головой. «Как же иначе?» Доктор ушел, почти раскланившись, и пациенту стало неприятно. Почти сразу после его ухода появилась медсестра. «Леонид Александрович просил принести вам поесть», — начала она. «Не желаете ли оладьи с клубничным джемом?» Мужчина почувствовал голод только после ее слов. «Несите». «Вам кофе или чай?» — поинтересовалась она. «Кофе со сливками, если можно». Конечно. Несмотря на внешнюю привлекательность, девушка ему не нравилась. Своей внешностью она напоминала дорогую немецкую куклу с огромными голубыми глазами и льняными волосами и вела себя точно так же, как заводная игрушка. Казалось, медсестра целиком зависела от врача, и просить ее о чем-то было просто бессмысленно, но он рискнул. «Вас, кажется, зовут Галя?» Она кивнула. «Да». «Галочка, вы можете принести мне зеркало, хотя бы маленькое? Я ведь даже не помню, как выгляжу. Это не запрещается, правда?» Она осталась недовольна его просьбой. «У нас прекрасное зеркало в холле. Поедите, примите ванну и смотритесь себе на здоровье, ладно?» «Договорились». «Не все сразу», — сказал он себе. «Самое главное, он пришел в себя. Теперь начнется мучительный процесс реабилитации. Они, наверное, боятся, что больной психически неуравновешен, иначе как объяснить его появление без ссадин и шишек возле клиники?» Галя поторопилась завтраком, и вскоре мужчина с удовольствием поедал оладьи с джемом, запивая горячим кофе. Напиток был не очень крепкий, но другого он и не ожидал. Затем мужчина принял душ и отправился на прогулку. В просторном холле никого не было, кроме пожилой медсестры, сидевшей за конторкой. И он без стеснения посмотрелся в большое зеркало, висевшее возле гардероба. На него глянул интересный темноволосый мужчина с щетиной недельной давности и испуганными черными глазами. «И все равно я не помню, как тебя зовут», — сказал он отражению и направился в парк. Парк клиники был действительно хорош, и главное, в нем почти никто не гулял. Молоденькая медсестра, не такая привлекательная, как Галя, везла коляску с импозантным стариком, безучастно смотревшим в одну точку. На скамейке под серебристой итальянской сосной сидела женщина средних лет, довольно ухоженная, с выражением глубокой печали на лице, ни на кого не обращая внимания. Хотя мужчина прошел совсем рядом, почти задев ее, она никак не отреагировала. Пациент отыскал пруд с золотыми рыбками, немного постоял возле него и подошел к плотному каменному забору, окружавшему клинику. Его гладкие стены говорили, что перелезть через них невозможно. Недалеко от пруда он увидел охранника, парня с бычьей шеей и лицом необезображенным интеллектом, который, как добросовестный страж, бросал взгляды по сторонам. «Да отсюда не так-то просто и убежать», — подумал мужчина. Он поднялся на невысокий холмик, позволявший увидеть то, что виднелось вдали, бескрайнее синее море. В душе мужчины что-то шевельнулось и показалось, в той, другой жизни, которая теперь защищена броней потери памяти, он безумно любил море. Ему удалось разглядеть даже судно, стоявшее на воде, как приклеенное, и в памяти всплыло. Рыбацкий сейнер. Он тотчас представил себе мостик, рубку, машинное отделение, руль, все до мелочей, и улыбнулся. Похоже, память потихоньку возвращалась. Возможно, он имеет какое-то отношение к гражданскому флоту, если так живо вспомнил детали судна и даже кое-какие названия, неизвестные людям, не имеющим отношения к гражданскому флоту. Девиация. Вероятно, эти воспоминания помогут вернуть его к нормальной жизни. Мужчина вздохнул, закрыл глаза и подумал. Как здорово бы сейчас отправиться в кругосветное путешествие. Картина судна сменилась какими-то туристическими проспектами, схемами разработки маршрутов. А какое это имеет к нему отношение? Почему схемы маршрутов? Неужели он разрабатывал их сам? Значит, скорее всего, он работал в сфере туризма. Еще одна зацепка. Мужчина какое-то время постоял на холме и пошел вниз. Неподалеку от корпуса клиники он увидел машину, черный джип. Ему захотелось забраться в салон на водительское сиденье, и прежде чем это сделать, пациент огляделся. Вокруг никого не было. Даже бычеобразный охранник куда-то отлучился, наверное, не заметив ничего подозрительного. Мужчина рванул на себя дверь. На его счастье, она оказалась не запертой. Он поднялся в салон и уселся поудобнее. Ключи зажигания хозяин автомобиля непредусмотрительно оставил в замке. Минута, и пациент завел машину, нажал на педаль газа и тихонько сдвинулся с места. Все это он проделал так естественно, что даже у него не осталось сомнения. Еще в той жизни у него была машина. Задача установить его личность облегчалась. Наверняка в ГИБДД есть его фотографии и данные. Надо срочно найти врача и сказать ему об этом. Впрочем, искать Леонида Александровича не пришлось. Он сам спешил к своему больному в сопровождении охранника, с глазами налитыми кровью. Бык так сильно рванул на себя дверь, что врач поморщился. «Не сломай мне автомобиль. Тебе даже при твоей зарплате со мной не рассчитаться». Тот сделал вид, что не расслышал, и потянул за рукав больничной одежды пациента. «Вылезай, идиот! Кто позволил тебе садиться в чужую машину?» «Какого черта ты отлучился с рабочего места?» — недовольно обратился к нему доктор. Охранник стушевался. «Я вышел переговорить с одной дамочкой, которая навещает мать. Кругом было тихо. Откуда взялся этот тип? Да и вы хороши, Леонид Александрович. Знаете же своих пациентов. Зачем оставлять в автомобиле ключи?» «Следить за порядком — твоя работа», — парировал врач. Пациент дотронулся до его локтя. «Извините, что так вышло, но я понял очень важные вещи. Мы можем пройти в ваш кабинет?» «Лучше в вашу палату, чтобы нам никто не помешал», — предложил доктор. «Как скажете». Когда они очутились в стерильной комнате, мужчина уселся на кровать и взволнованно заговорил. «Я кое-что вспомнил. Вы можете установить мою личность уже сегодня». Лицо врача выразило интерес. «Правда? И что же вы вспомнили?» «Раньше я работал либо моряком, либо в туристической компании», — взволнованно начал пациент. «И потом я умею водить машину. Судя по навыкам, я делаю это давно и имею собственный автомобиль. Вам стоит всего лишь обратиться в ГИБДД, и они предоставят все сведения обо мне». Он ждал, что доктор сразу сорвется с места, но тот не шевелился. «Почему вы не торопитесь?» – удивился больной. «Я увидел себя в зеркале. У меня нормальная внешность. Вы сказали, я был одет в дорогие вещи, а значит, у меня наверняка имеется семья, которая ждет и волнуется. Почему же вы медлите?» «И все же я не уверен, что эта мысль удачная», — пробормотал доктор. «Но к ней стоит прислушаться». Он встал со стула и направился к двери. «Я все сделаю, не волнуйтесь. А сейчас Галя принесет вам лекарство для улучшения памяти». Галя, как всегда, вошла сразу после его ухода. На блюдечке девушка принесла таблетки и стакан с водой. «Выпейте», — властно сказала она, — «и закатайте рукав». «Доктор ничего не говорил про уколы», — заметил больной. «Он не обязан обо всем вас информировать». Пациент закатал рукав, она перетянула жгутом его руку и сделала укол в вену. «Одно из лучших лекарств для вас — это сон», — пояснила Галя. Он пожал плечами. «Я все равно не в состоянии с вами спорить». «Вот и отлично». «Что ни говори, а колоть она умела. Его вена еле прощупывалась, но медсестра попала с первого раза, и мужчина погрузился в сон». Очнулся он под вечер с тяжелой головой. Врач, как волшебник, словно почувствовав, что пациент проснулся, появился в палате. «Как спалось?» «Мне бы хотелось другого лечения», — признался мужчина. «Вы выяснили через ГИБДД, кто я?» «Ждем результата», — обнадежил доктор. «Данные еще не прислали». «Я считал, они делают это быстро», — пробурчал пациент. Леонид Александрович наморщил нос. «Наверное, не всегда. Сейчас Галочка принесет вам ужин. Ну и вечерние таблетки, естественно». Пациента передернуло. «Сколько можно спать?» «Сон — лучшее лекарство», — повторил доктор избитую фразу. Галя принесла весьма вкусную отбивную с картошкой и чай из трав. «Поужинайте, а я сейчас вернусь». Он жевал без аппетита, предчувствуя новые уколы, и не ошибся. После укола он заснул до утра. Утром повторилось все то же. Леонид Александрович сообщил, что сведений по-прежнему никаких не поступало, но, возможно, пациент еще что-нибудь вспомнит, и тогда дела пойдут быстрее. Однако пациенту казалось, его сознание притупляется, и все воспоминания еще глубже прячутся во врагах памяти. «Прогуляйтесь перед обедом», — посоветовал доктор. Мужчина поднялся с постели и сделал несколько шагов. Идти было гораздо труднее, чем вчера. И все же он преодолел путь до холма, совершенно выбился из сил и присел на пустую скамейку под серебристой сосной. Пациент пытался припомнить еще что-нибудь из морского прошлого. Но ничего не получалось. Сегодня память работала хуже. Многие слова, которые вчера так неожиданно выпрыгнули из мрака забвения, сегодня снова покинули его. Мужчина сидел, бессмысленно глядя в одну точку, и поднял голову только тогда, когда услышал чьи-то шаги. Высокий и тощий парень с взъерошенным чубом, по-военному коротко стриженным затылком и резкими чертами лица, остановился перед ним. «Георгий Алексеевич?» — спросил он удивленно. Мужчина сначала не отреагировал. Юноша присел рядом. «Вы меня не узнаете? Впрочем, это и понятно. Прошло столько времени. Я Клим Панфилов, капитан-лейтенант, военный журналист из газеты «Форосский маяк». Вы однажды спасли мне жизнь». Но это, наверное, для вас рядовой случай, а я никогда не забуду». Пациент взглянул на него. «Вы знаете, как меня зовут?» Парень кивнул. «А разве...» И тут же закрыл рот рукой. «Но извините», — продолжал он, немного помедлив. «Разве вы этого не знаете?» «Меня нашли несколько дней назад без сознания возле дверей этого заведения», — пояснил мужчина. «При мне не было никаких документов, а сам я ровным счетом ничего не помню». «И за эти несколько дней вы не вспомнили совершенно ничего?» — изумился Клим. Мужчина пожал плечами. «Нет, почему же? Я умею водить машину, знаю некоторые специальные термины, характерные для моряков гражданского флота, кажется, имел какое-то отношение к туризму. Я сообщил все это своему лечащему врачу, однако ему так ничего и не удалось выяснить». Пациент говорил с трудом, язык начинал заплетаться, тянуло в сон. Журналист посмотрел на него с жалостью. Совсем недавно он видел другого человека. «Вас зовут Георгий Карпов», — уверенно сказал он. «Вы знаете, что это за заведение?» «Какая-то частная клиника», — пробормотал Георгий. Клим развел руками. «Это психиатрическая больница закрытого типа», — бросил он. Георгий побагровел. «Вы уверены?» Панфилов кивнул. «Я здесь по служебным делам. Возможно, вы видели представительного старика в инвалидной коляске. Это известный в городе контр-адмирал Вавилов. Его внучке потребовалась шикарная квартира деда, и она упекла его сюда. До недавнего времени адмирал был совершенно здоровым человеком. Думаю, она заплатила врачам, и те старательно превращают его в овощ. Родные даже не навещают его. Я хочу написать статью и восстановить справедливость». «Но почему меня сюда поместили?» – недоумевал Георгий. «И кто? Скажите, а у меня была семья?» «Да», – помедлив, отозвался журналист. «Ваша история довольно интересная, но я не собираюсь ее рассказывать вам здесь. Когда я вас вытащу отсюда, вы все узнаете. Обещайте мне не говорить врачу о нашем разговоре, и по возможности не пейте лекарства, которыми вас пичкают. Завтра я приду сюда, и мы встретимся до обеда на этом месте. Я что-нибудь придумаю, чтобы вытащить вас». «Мне делают какие-то уколы», — промолвил Карпов. «Как я отверчусь от них?» «Это сигнал мне, что вас нужно спасать как можно скорее», — ответил капитан-лейтенант. «До завтра я что-нибудь предприму. А теперь мне нужно идти. Я не хочу, чтобы нас видели вдвоем». «Хорошо». Георгий вяло протянул ему холодную руку. Панфилов пожал ее. «До завтра». «До свидания». Проводив взглядом парня, мужчина задумался. «Значит, его зовут Георгий, а фамилия Карпов. Если все действительно так просто, почему об этом не говорит его лечащий врач?» С этим вопросом появлялось множество других. «Что он здесь делает? Как сюда попал?» «Мой дорогой, вы, наверное, уже замерзли», — к нему спешил доктор. Карпов вдруг почувствовал непреодолимое отвращение, однако ничем не выдал себя. Если этот эскулап что-то заподозрит, у Клима может не получиться его завтрашняя затея. «Я любуюсь пейзажем», — откликнулся мужчина. «У вас действительно прекрасный парк». «Это так», — согласился доктор. «Но неужели вы не почувствовали голода?» «Через 5 минут я собирался возвращаться», — заверил его Георгий. Врач потер ладони. «Великолепно. Я скажу Галочке, чтобы принесла вам обед и сделала укол». Он помог Георгию подняться и повел к зданию. По дороге им попалась инвалидная коляска с представительным стариком. Теперь Карпов знал, кто это. Только на сей раз адмирала везла не медсестра, а расфуфыренная девица с наращенными ногтями. Она чертыхалась на каждом шагу, и мужчина понял. Это та пресловутая внучка, охотница за квартирой старика. Казалось, она совсем не смотрела, куда везет коляску, и один раз чуть не опрокинула ее, когда колеса задели толстый корень сосны. Адмирал продолжал сидеть так же прямо и так же безучастно взирать на этот мир. Доктор недовольно посмотрел на молодую женщину. Она лишь улыбнулась в ответ. «Неловкая у вас медсестра», — заметил Карпов. «Иногда попадается неопытный персонал», — согласился доктор, солгав. Его ложь не понравилась Георгию и укрепила в мысли, что доктор не желает ему добра. Леонид Александрович заботливо довел его до палаты и позвал Галю. Как всегда, она явилась в тщательно отглаженном халате с дежурным доброжелательством на лице. «Принести обед?» «Как обычно», — кивнул доктор, — «и лекарства. Я пошел проведать других». Она выполнила его пожелание. Сначала Карпов отведал голубцы с домашней сметаной, затем взял розетку с таблетками. Он совершенно не раздумывал, следует ли советам военного журналиста, и выкинул их в унитаз. Галя едва не застала его на месте преступления. Она вошла с уже наполненным шприцем. «Готовьте вену». Он проделал необходимые движения, и игла проколола кожу. «А теперь спите», — улыбнулась медсестра и вышла, тихо закрыв дверь. Как ни старался мужчина, он не смог воспротивиться сну и проспал до вечера. Вечером все повторилось. Прогулка по саду, ужин, укол и выбрасывание таблеток. Хотя сознание по-прежнему было затуманено, а память отказывалась служить, Георгию показалось, он чувствует себя лучше. Если журналист найдет способ вытащить его отсюда, он все вспомнит. Георгий с нетерпением ждал утренней прогулки и вышел на нее с такой радостью, что врач пристально посмотрел на него. «Все в порядке?» Карпов побоялся выдать себя. «Вы считаете, у человека, который не помнит, как его зовут, может быть все в порядке?» Доктор подавил улыбку. «Но вас обязательно вылечат. Здесь работают лучшие специалисты». «Я почему-то вам верю». «Вот и отлично. Отдыхайте». Георгий направился к месту под серебристой сосной и присел на скамейку. Ему казалось, время тянулось очень медленно. Он уже отчаялся увидеть журналиста, но тот появился перед ним внезапно. «За нами могут следить», — прошептал он. «Ничего оригинального я не придумал. Я увезу вас в багажнике своего «Шевроле». Мне удалось оставить его на территории клиники. Понимаете, никто не знает, что я собираю компромат на внучку адмирала. Я представляюсь дальним родственником, намекаю, что тоже претендую на наследство и имею на это полное право, хорошо даю на лапу, и меня свободно пропускают. Деньги способны творить чудеса». «Вы капитан-лейтенант? А у вас уже появилась возможность сорить деньгами?» — усмехнулся Карпов. «Кажется, вы еще были в добром здравии, когда нам повысили зарплату», — ответил Клим. «Ну, идите за мной, только будьте осторожны. На мое счастье, а также на ваше, здесь работает медсестрой гражданская жена моего однокурсника. На наше счастье, она не знает, что я собираюсь делать, и понятия не имеет, что вы Карпов. По-видимому, это известно только нескольким врачам. Однако меня это сейчас не волнует. Лена сделает все, о чем я ее попрошу. Она отвлечет этого быкообразного охранника, и вы залезете в багажник. Как только я подам сигнал, вы поторопитесь туда прыгнуть. Все ясно». Карпов кивнул. «Конечно». «Тогда следуйте за мной, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Короче, если кто-то из персонала подойдет к вам, скажите, что просто гуляете». «Разумеется». Панфилов твердой походкой направился к «Шевроле Лачетти» оранжевого цвета, стоявшему недалеко от забора. Хорошенькая черноволосая девушка в белом халате подошла к охраннику и что-то сказала ему. Он окинул взглядом территорию, не обнаружил ничего подозрительного и поплелся за ней. Клим махнул рукой, и Карпов побежал к автомобилю и запрыгнул в багажник. Капитан-лейтенант, как примерный гражданин, подождал стража порядка, и тот распахнул ворота. Машина медленно двинулась по дороге. Георгий лежал на тряпках, вдыхал запах бензина. Тело сотрясало противная дрожь. Ему казалось, за ними уже направилась погоня, и скоро его вернут туда, где помогают за доброжелательными улыбками становиться овощем. Но зачем? Кому это нужно? Слава богу, скоро на все вопросы должны найтись ответы. Журналист хочет ему помочь и поможет. Автомобиль свернул влево и увеличил скорость. Однако водитель не гнал, и постепенно беглец стал успокаиваться. Им удалось уйти, и это была большая удача. Он расслабился и заснул, пробудившись только тогда, когда Клим потряс его за плечо. «Вставайте, приехали». Георгий открыл глаза. «Все прошло хорошо?» «Все просто отлично». Панфилов помог ему выбраться из багажника. «Я вижу, вы неплохо устроились, если даже заснули». Георгий пожал плечами. «Разумеется, мне было лучше, чем в больнице, но, возможно, это действие лекарства. Ведь утренний укол я не мог пропустить». «Теперь забудьте об уколах. У вас начнется новая жизнь. Идите по тропинке в домик». Георгий посмотрел вокруг. Они находились на глинистом обрыве. Внизу раскинулся пляж с чистым желтым песком. «Мы в Орловке», — пояснил журналист. «У меня есть дача, доставшаяся от бабушки. Они с дедом, капитаном первого ранга, получили участок, построили дом, посадили деревья. В общем, последние годы жизни они провели здесь. Каждый камешек напоминает о них. И родители не хотят продавать дачу, хотя мы бываем тут редко. Мы все работаем, и некому трудиться на земле. Но это все лирика. Вы поживете здесь, пока все не утрясется. Вы, конечно, привыкли к лучшей жизни, но на безрыбье, как говорится. Во всяком случае, здесь вас никто не станет искать». «Да, я понимаю». Слушая Клима, Георгий мучительно пытался вспомнить, какие события его жизни были связаны с этим местом. Кажется, здесь ему уже доводилось бывать. Но когда и с кем? Имелась ли у него своя дача? Наверное, да. Однако память ничего не высвечивала, кроме каких-то обрывков. Вроде бы он какое-то время жил на даче, однако там, кажется, не было песка. Море омывало галечный берег, и домик находился на скале. Панфилов провел его в маленькую комнатку и показал на панцирную кровать, покрытую тонким одеялом. «К сожалению, это все, что здесь есть. Сохранился, правда, тулуп деда, но ночи теплые. Вы вряд ли замерзнете. Продукты в этом шкафу, много консервов, однако это на первое время. Потом мы что-нибудь придумаем». «Да», — кивнул Карпов. «Я настоятельно рекомендую сидеть здесь и не высовывать носа», — проговорил журналист. «Я постараюсь сделать все, чтобы вы вспомнили как можно больше. Для этого я найду вам врача, который поработает с вами. Скажите, в клинике вас лечили гипнозом?» «Меня пичкали лекарствами и делали какие-то уколы», — пояснил Георгий. Журналист вздохнул. «Так я и думал. Ну, попрощаемся на время. Я скоро приеду. Помните о моем предупреждении». «Никакая сила не заставит меня выйти отсюда», — пообещал Карпов. «Но скажите, почему вы не расскажете мне про меня то, что вам уже известно?» «Я должен посоветоваться со специалистами, стоит ли это делать мне», — откровенно сказал Клим. «Возможно, для вас лучше, если вы все вспомните сами. Это поможет нам с вами решить некоторые проблемы». Георгий сначала хотел возразить, но махнул рукой. «Вам виднее». «До свидания», — Панфилов улыбнулся и вышел из домика. Георгий запер дверь на щеколду и прилег на кровать. Он вновь и вновь напрягал память, однако ничего не прояснялось. Вскоре мужчину сморил сон.